У камина. Тусклеют угли, в полумраке прозрачный вьется огонек, так плещет на багряном маке крылом лазурным мотылек. Видений пестрых вереница влечет усталый теша взгляд, и неразгаданные лица из пепла серого глядят. Встает ласкательно и дружно былое счастье и печаль, и лжет душа, что ей не нужно всего, чего глубоко жаль.